Глава шестая. Обыкновенная стрекоза влетела в раскрытое окно сестринского кабинета и следом за хозяйкой вылетела в коридор стационара. Здесь лежали пациенты с острыми симптомами, которые нуждались в скорейшем купировании признака тяжелой болезни с последующим лечением ее и длительным пребыванием в этих стенах. Их надежно защищали от вторжения извне. Дюжие охранники дежурили днем и ночью у главного входа и возле лестниц, ведущих на второй этаж. Кроме того, по коридорам прохаживались медбраты, так что сбежать практически невозможно. Так же, как и передать посылку или получить ее. Стрекоза была меньше обычной, такую не сразу заметишь. Да и внимания никто не обращал, сейчас лето, мало ли какие насекомые летают. Для мух и комаров есть липучая лента, висящая под потолком, а другие не опасны. Поэтому стрекоза беспрепятственно попала в ту палату, куда был запрограммирован ее полет, и попала прямо в руки Алисе Игоревне. А оттуда вылетела спустя пару минут, сохранив в своей электронной памяти дословный ответ. «Вот и все дела». Степан Егорыч расскодировал информацию с помощью шифровального аппарата и начал читать вслух. «Привет, мои дорогие. Все не так плохо, как кажется. Лекарства дают. Я делаю вид, что принимаю. Сама избавляюсь от них, как только надсмотрщики уходят за дверь. Веду себя тихо, послушно, чтоб ни у кого не возникло подозрений, что я еще в сознании. Искарев — козел, и Федорович с ним заодно. Дмитриевич в соседней палате, его не вижу. Как он, не знаю. Но, думаю, не дурак, сообразит, что делать. Не зря я его столько лет воспитывала. Алиса, возвращайся домой. В Лихвине находиться опасно. Искарев уже, наверное, весь дом перевернул. Ничего он там не найдет. А как попасть в лабораторию, не знает. Код я недавно поменяла, а ему не сказала, как сердце чуяло. Сережа, тебе надо связаться с КВСС. Он передаст сообщение через спутник по всем нашим каналам. Пора нам заявить о себе. Егорыч был прав, ты справишься, и я в тебя верю. Мы все верим. Надо дать оповещение по всем инстанциям, чтобы попало на центральное телевидение в главные новости страны. Я не шучу. Либо нас окончательно закроют, либо мы добьемся своего. Кай должен взлететь. Это было очень волнительное и очень неожиданное послание. Егорыч молча обдумывал услышанное. Сергей и Алиса переглядывались. «Если Игоревна решилась на такое, значит, наши дела обстоят еще хуже, чем я думал», — заключил Степан Егорыч. Но рисковать Каем я бы не стал, особенно сейчас. Вот если выждать время... — Некогда ждать, Степан Егорыч, — вмешалась Алиса. — Вы же сами слышали, пора заявить о себе. Но она всегда призывала нас не торопиться, обождать, — задумчиво произнес он. — Даже и не знаю, что делать. В волнении он встал, вышел на кухню, там налил себе воды в стакан, выпил залпом. Дело дрянь, а обстоятельства слишком необычные, чтобы действовать привычным способом. Кто мог подумать, что все так выйдет? Но принимать поспешное решение в такой ситуации крайне неразумно. Нужно тщательно взвесить «за» и «против». Я бы повременил с признанием. Степан Егорыч вернулся в кабинет, где они слушали послание. Сначала надо вызволить Игоревну, затем снять Пискарева, если это возможно. «Степан Егорыч, мне кажется, это долго», — Сергей возразил ему. «Пока мы будем заниматься второстепенными делами, с Каем может случиться беда». «А вы считаете освобождение Алисы второстепенным делом?» Кузьмин почти обиженно это произнес. «Она мой верный друг на протяжении всей жизни. Как я могу не думать о бедах, постигших ее?» Сергей постарался успокоить его. Мы все думаем о том же самом, но для меня нет ничего важнее, чем спасение Кай-ВСС, в котором, мне не раз об этом говорили, заключено будущее человечества. И если не станет Кая, тогда ради чего нам бороться и что делать дальше? Он и сам не знал, верное ли решение принимает, но в этот раз как никогда доверился собственным чувствам. А они, находящиеся в контакте с Каем, даже на расстоянии, говорили: «Ты прав». «Я поддерживаю вас, Сергей», — сказала Алиса. «Именно так на вашем месте поступила бы моя бабушка». Он благодарно взглянул на нее. «Значит, вы, Алиса, как советуют старшие, отправитесь домой и будете пережидать там?» — хитро улыбнувшись, спросил Степан Егорыч. «Нет, я останусь здесь и буду держать связь с бабушкой, а заодно думать, как ей с Митричем помочь выйти оттуда. Не сомневайтесь», — бросив взгляд на Сергея и увидев сомнение в его лице, уверенно добавила. «Я найду способ. По крайней мере, методы перевоплощения мне знакомы». «Так продавщицы в магазине все-таки были вы?» — вспомнил Сергей. «Я так и знал». «Да, мы неплохо подшутили над вами», — призналась Алиса. «А теперь нам все вместе надо действовать по-серьезному. И будьте уверены, я со своей задачей справлюсь». Она задорно улыбнулась, и двое мужчин не стали больше искать аргументы, чтобы ей возразить. «Будь посему», — заключил Степан Егорыч, взял их обоих за руки и крепко пожал. Всю дорогу до Лихвина Сергей был погружен в себя. Пытался мысленно связаться с Кай-ВСС, но постоянные помехи в виде возникающего внезапно шума в ушах, тумана перед глазами ему мешали. «С Каем все должно быть в порядке», — говорил он себе, но до конца не верил. «Надо увидеть его своими глазами, прикоснуться рукой к твердой металлической поверхности, ощутить биение его виртуального, но такого живого сердца». И он гнал машину быстрей, чтобы успеть. Алиса осталась в квартире у Кузьмина. Степан Егорыч пообещал присматривать за ней, но Алиса, тряхнув головой, заявила, что в присмотре не нуждается. Зато его необыкновенные технические способности ей очень пригодятся, сказала так и задорно рассмеялась. «Совсем как бабушка в молодости», — заметил Кузьмин. Сергей вмешиваться не стал, его задачи были другими. И хотя ему было бы приятно пообщаться с Алисой, нужно было возвращаться в Лихвин. Она спокойно его отпустила, пожелав удачи. Приехав к дому Селезневы, он сразу понял, что здесь уже кто-то побывал. Калитка распахнута настежь и болтается на одной петле, скоро совсем сорвется. Кекса нет, и это странно, значит, убежал. Возможно, белый декот поблизости и сможет хоть что-то прояснить. В самом доме, кстати, оказалось чисто, возможно, сюда даже не заходили, искали снаружи. А что искали? И тут он вспомнил о метле. Да запросто. Если она попалась в руки Пискареву, это плохо. Он наверняка знает, как ей пользоваться. В лучшем случае уничтожит, в худшем присвоит себе очередное изобретение. Сергей обыскал весь двор, метлы нет. Забрал, как пить дать. Вот и доверяю после этого людям. Особенно тем, кто долгое время считался близким другом. Помимо метлы и сарая исчезли дроны и несколько самовзрывающихся металлических коробок. Если забрали и кота, то дела совсем плохи. Надо срочно идти к Каю, рассказать обо всем и сделать так, как советует Алиса Игоревна, оповестить все население. Ох, и волнительно же это! Словно всего себя обнажить, отдать на растерзание. И неизвестно, во что это выльется. Но если молчать, то они рискуют еще больше. Однако Сергей не успел. Едва вышел за ворота, как в руки ему упало письмо. Похоже, свалилось с неба. Он развернул конверт и прочел. «Дорогой мой Сережа, пришло время нам с тобой встретиться и поговорить о нашем общем деле. Ты стал совсем взрослым, теперь тебе известно многое. Я готов раскрыть последнюю тайну. Жду сегодня в 21:00 на базе отдыха «Литвиночка». Это в 30 километрах от Лихвина. Твой наставник и друг Пискарев А.П.» Сергей смял письмо и засунул его в карман. «Да уж, хорош друг, нечего сказать. Но навстречу он пойдет, обязательно, и спросит с него все. Алексей Петрович не отвертится, расскажет. Будет, конечно, юлить, притворяться, что делает все ради блага. Чего? Чего только непонятно. Своего, видимо. В общем, имеет на это право, но только не таким противозаконным путем. Хотя, если в его руках власть, то и закон будет на его стороне, к сожалению. Ну, это мы еще посмотрим», — пообещал сам себе Сергей. «А пока до отъезда есть немного времени, можно зайти в дом и попить чаю с пирожками, любимыми, приготовленными заботливыми руками Алисы Игоревны. Сейчас больше всего именно их захотелось. Когда еще доведется?» А потом опять дорога, на этот раз на юго-восток. Там расположился небольшой городок, по размерам напоминающий Лихвин, а по внешнему виду старый заброшенный склад. Рабочий поселок, позже город, в котором стоит всего несколько домов. Бедно вокруг и пусто, никого не слышно. Зато неподалеку современная база отдыха со всеми удобствами. Владелец ее нетрудно догадаться, кто. Пискарев Алексей Петрович, собственной персоной. «Откуда у него столько денег?» — удивился Сергей. «В институте вряд ли можно так заработать». «Темнит Алексей Петрович. Связался с кем-то, кто хорошо ему платит за слив информации. Вот и разбогател». Его встречали у главного входа. Машину предложили оставить на парковке. Проводили до двери в центральное здание. Чуть подальше угадывались деревянные домики с парной. Место было уютным, но отдыхающих немного. Сергей прошел длинным коридором по начищенному до блеска паркету, где у двери в кабинет его ждал сам Алексей Петрович. Говорить ему «здравствуйте» не хотелось. Выглядел Пискарев хорошо, даже лучше, чем в их последнюю встречу несколько лет назад. Волосы прилизал, костюмчик нацепил. Бытность преподавателя института одевался проще, и Сергею общаться с ним тогда было приятнее. «Рад видеть тебя, Сережа», — Алексей Петрович улыбнулся. «Почти как раньше, по-доброму. Ну, проходи в мой кабинет. Располагайся, есть что обсудить». «Вас можно поздравить с назначением?» — спросил Сергей, имея в виду его шефство над Лихвиным. «Как вам это удалось?» «Да ничего сложного». Пискарев прошел за стол, сел в удобное кресло. Сергею предложил место на диване вдоль стены. «Хочешь чаю или кофе? Может, водички?» — указал на полный до краев стеклянный графин. «Нет». «Ладно, я тоже потом, Сережа», — Пискарев уставился на него. «Ты ведь ездил домой, разговаривал с матерью?» «Да». «И письмо мое читал. Мне кажется, его отправили не вы, а другой человек. Тот Алексей Петрович, которого я сдал раньше». Он усмехнулся. «Я и сейчас тот самый. Разве ты не узнаешь?» «Нет. Настоящий Пискарев Алексей Петрович никогда бы не предал своих друзей», — смело бросил ему в лицо Сергей. Тот расхохотался. «Дружба и предательство, Сережа, понятия недолговечные. Сегодня ты дружишь с одним, потому что тебе это выгодно, а завтра ты считаешься предателем, поскольку твой друг не захотел пойти с тобой дальше, как ты предлагал, а остался стоять на своем. В жизни всегда есть выбор. Что-то приобретая, ты между тем от чего-то отказываешься. И это неизбежно. Теряя старых друзей, заводишь новых. Довольно выгодный взаимообмен получается». «Не знаю. Мне этого не понять. Мои представления о жизни совсем другие», — возразил Сергей. Так ли это на самом деле? Или ты просто хочешь показаться хорошим, Сережа? Может быть, тебе нужно совсем другое? Вы так говорите, будто знаете меня лучше, чем я сам. А ты сомневаешься? Сережа, я был знаком с тобой еще до рождения и примерно представлял, что получится. Твой отец был тщеславным и гордым. Он хотел славы. Увековечить свое имя на скрижалях почета и славы, оставить след в истории. Как думаешь, для чего он провернул это дело с вживлением в твои клетки информации от КВСС? Он хотел сделать из тебя киборга, аппарат для управления. И если бы ты попал к Селезневой гораздо раньше, так бы и случилось. Но тебе повезло. Я наказал твоей матери хранить тайну твоего происхождения и не открывать до тех пор, пока я не обрету силу и власть, чтобы помочь тебе. О чем вы говорите, Алексей Петрович? Сергей ничего не понимал. Он так искусно лжет? Или в его словах есть смысл, о котором он пока не догадывается? Я расскажу тебе все, Сережа, пообещал Пискарев. И тогда ты поймешь, насколько я прав.